Глава 67. Счастье. Фаина. Пообедав и обсудив основные проблемы, мы позвали магическим письмом Тенриэля, и когда тот пришел, все отправились во дворец Дилана. Лорд Таниш остался в Гаргалии, держа там ситуацию под контролем, а во дворце Дракара нас радостно встретил один из министров, пожилой лорд Сентей, представительный, довольно приятный мужчина с располагающей улыбкой и умными глазами. В отсутствие короля и лорда Таниша он был тут за главного. Дилан сразу повел нашу компанию в тронный зал. Слухи о молниеносной победе над гаргулами уже разлетелись по всей стране, и на нас смотрели как на героев. Что за ангел был с нами, придворные пока не поняли, и сильно изумились, когда их король во всеуслышание поприветствовал во дворце Дракара короля Гаргалии Джорджиана I, а потом удивились еще сильнее, когда он издал торжественный указ о создании вассального королевства Эльнион. Я с большим вниманием наблюдала за тем, как Дилан разделял магическую сферу, достав из нее сияющий шар, когда-то принадлежащий эльфам. Старалась все запомнить, ведь завтра мне предстояло разделять подобный волшебный предмет. Правда, в моем случае все было сложнее. Придется разрывать свою сферу надвое, а не просто доставать из нее когда-то вложенное. Без страха и какого-либо опасения Дилан погрузил свои руки в эту шаровую молнию, напоминающую небольшой термоядерный реактор, взял нужный объект и торжественно вложил его в ладони Эрниэля. Над головой моего эльфа тут же вспыхнула сияющая корона. «Эрниэль Дарситар, мой король». Сердце таяло от восторга, счастья и нежности, и от гордости за моего мужчину. Умный, сильный и смелый, он по праву заслужил этот титул. Находящиеся в зале эльфы дружно впали в экстаз, и стройной колонной ринулись поздравлять своего нового короля Эрниэля. Все были уверены, что это именно Эрни уговорил короля Дилана на такой шаг, и в глазах эльфийского народа он моментально снискал абсолютное обожание. А родители Эрни и вовсе плакали от счастья, перед этим заключив меня в объятия со словами, что они безумно за меня переживали и теперь очень рады, что со мной все хорошо. Это было так трогательно, что я сама покусывала губы, чтобы не разреветься. Взяла себя в руки, когда к нам подвели Гордению. На ней все еще был морок, но придворные косились на нее, как на чудище из бездны. Видимо, по дворцу прошел слух, что ее мужья и она виноваты в похищении королевы. «Гарди!» — с теплом обнял ее Джо. Та опешила, с изумлением рассматривая новый облик своего брата. «Джо, и как тебе так? Нормально?» Он закивал со счастливой улыбкой. Эрни дипломатично и максимально четко объяснил ей, какому наказанию будут подвергнуты ее отец и супруги. А когда девушку спросили, последует ли она за ними, она печально опустила голову. «Мне ее даже жалко стало. Можешь подумать до утра», — сказал ей Дилан. «Нет, тут и думать нечего. Они мои мужья. Мы с ними связаны брачными узами. Мне будет плохо без них, им без меня. Куда они, туда и я. Судьба. Единственная просьба — сделать их снова красивыми, какими были до этого». Умоляюще посмотрела она на меня. «Ладно», — сдалась я. «Я могу сам вернуть им прежний облик, если тебе неприятно их видеть», — предложил Дилан. Я обрадованно закивала. «Спасибо», — искренне произнесла Гордения. «Понимаю, что это слишком мягкое наказание, учитывая, сколько всего натворили мой отец и мужья, и я благодарна вам за такую гуманность. Наверное, мы с вами больше не увидимся. В любом случае, искренне желаю вам счастья. Не переживай за меня, братик, провести жизнь на прекрасном острове в компании красивых мужей не настолько печальная участь, как могло бы быть. Береги себя». «Ты тоже», — обнял ее Джо, и девушку увели. Уладив все дела во дворце, мы с Эрни попрощались с родителями, Диланом и Теном, и вернулись туда, где все начиналось, в наш с Эрни дом. Войдя в спальню, я потрясенно охнула. Такое чувство, что мы оказались в овальном коконе, сотканном из искрящихся волшебных огоньков. А вся кровать была усеяна алыми лепестками роз. «Какая прелесть!» — воскликнула я с восхищением. «Я рад, что тебе понравилось», — расплылся в довольной улыбке Эрни. «До сих пор поверить не могу, что все это происходит в реальности, что ты на самом деле моя», — тихо сказал муж, ласково проведя пальцами по моей щеке. В его взгляде было столько обожания, что мое сердце защемило от нежности. «Твоя», — мягко улыбнулась я. «Я люблю тебя», — хрипло, искренне и очень серьезно произнес он. Осторожно и плавно, словно боясь спугнуть, Эрни обнял меня и накрыл мои губы бархатным поцелуем. «Сладкая, нежная, моя», — прошептал он и одним слитным движением зашел мне за спину. Оставляя обжигающе страстные поцелуи на моей шее, он принялся расшнуровывать мой корсет. Отчаянно сдерживая себя в своем нетерпении, он все же порвал завязки, но своего добился. Платье воздушным золотистым облаком упало к моим ногам. Нижнее белье тоже превратилось в лоскутки и улетело на пол. Его нетерпение подстегивало мое собственное возбуждение. По-прежнему оставаясь за спиной, он покрыл горячими поцелуями шею, перемежая их легкими покусываниями и плавно спускаясь вниз вдоль позвоночника. Бабочки и мурашки сбились в один табун, ринувшись вверх до подкорки, а невыразимо сладкие молнии пронзили все тело. Дыхание мужчины стало еще более тяжелым и рваным, а его ласки — более нетерпеливыми и страстными. Я плавилась в его руках и умоляюще постанывала, желая большего. «Ох!» — выдохнула я, когда он резко и неожиданно подхватил меня на руки и понес на постель. Весь мир перестал для меня существовать, остались лишь мои ощущения. Меня словно заключили в белоснежное облако, дарящее огромное наслаждение. Это было восхитительно долго, невероятно сильно и невыразимо сладко. И мне уже было непонятно, то ли я вижу звездочки перед глазами, то ли это настоящие магические огоньки, украшающие спальню. Счастливая и удовлетворенная, я засыпала на теплом плече своего мужа в его объятиях. А мысли, как ни странно, переключались на поверженного врага. Наверное, стоит подарить Гордене способность перевоплощаться в девушку, когда она захочет. Или быть грозной горгулихой, если ей нужно будет. Прожить жизнь в изоляции с двумя остолопами муженьками и властным папашей — не слишком-то завидная доля. В голове также крутились мысли о том, что Гарсиан, приказавший убить моих родителей, получил слишком мягкое наказание. Джо был рад такому варианту, как пожизненная отправка его отца на далекий остров, да еще в компании дочери и ее двух мужей. И все же... Было бы здорово, если бы Гарсиан тоже, как и его подданные на арене, обрел пушистость. Ведь такой облик для любого ящера — стыд и позор. Пусть он себе перья выщипывает день за днем, говорят, это больно. Впрочем, образ белого и пушистого Гарсиана как-то не укладывался в моей голове. Вот Джо, да, он милый, белый и пушистый. А Гарсиан, может, ему больше подойдет желтый цвет? Представила бешеного гигантского цыпленка на тропическом острове. Сонно похихикала. Эрни решил, что это от радости после сладкой ночи. Погладил меня по спине. «Мой любимый».